Ядрышко вернулось на орбиту материнского ядра. «Не рассказывай», — ласково попросило меня золотистое материнское ядро, окатив разум мерным сиянием. «Как-нибудь потом». Я с улыбкой кивнула ядру на прощание и покинула сердце крейсера. Быстрым шагом пересекла коридор. Я шла к капитанской рубке, где уже ждали меня мужья. Двери раскрылись тремя стальными лепестками, впуская меня в просторную капитанскую рубку. «Лира», — улыбнулся Дэмиан и раскрыл объятья мне навстречу. Я тут же влетела в них, сливаясь со своим светловолосым мужем в глубоком чувственном поцелуе. Его серебристый хвост ласково обвил мою талию. Очень осторожно. Он тихонечко щелкнул кончиком. Это значило что-то вроде «В тебе зреет новая жизнь». Я ласково погладила хвост в ответ. Да, мое видение было на пути к воплощению в реальность. Корабельный сканер подтвердил еще на прошлой неделе. Многоплодная беременность, ранние сроки. С тех пор я стала различать, что хотят сказать хвосты еще более отчетливо. Точно ускоренно познала их жестовый язык. А когда моя кровь смешалась с кровью моих еще нерожденных сыновей, у этого явления было название, даже на языке древней Земли один — фетальный химеризм. Так что на ближайшие месяцы, а то и годы, я немного шиарийка. Генетическая информация моих мужей частично встраивается в меня, и я уже не буду прежней, но... Я твердо решила, что останусь собой, землянкой Лирой, лекарем-псиоником, который теперь иногда может строить прогнозы на будущее. Шиарийская кровь сольется с моей и... Почему бы и нет? Ведь на самом деле между нами нет существенных различий. Просто не люди... Ни шиарийцы, ни атлантианцы пока этого не поняли. Но я им покажу. Я уже знаю, как. Я предчувствую, по какому пути пойдет будущее нейрохимии и психологии поведения. Я предчувствую победы своих будущих сыновей. Прогнозирую их ошибки. Но моя задача — позволить им их совершить. Ведь финал будет счастливый. Я это точно знаю». Дэмиан мягко прервал поцелуй. «О чем ты думаешь, жена? Где витаешь, когда я тебя целую?» Шутливо зарычал Дэмиан. «Я смотрю в наше будущее». Улыбаюсь я Дэмиану и вытягиваю руку в сторону идеально вовремя, чтобы меня принял в крепкие объятия подошедший Рейкер. «С ядром корабля все в порядке, Лира?» Хмурился мой темноволосый муж, не забывая бережно подтягивать меня к себе и оплетать кольцами черного хвоста. Я улыбнулась ему. «Я сделала все как надо, Рэй», и поцеловала мужа. Он ответил мне требовательной, почти болезненной сладкой страстью. Я еще долго стояла так, в двойных бережных объятиях моих шиарийских мужей. Дарила поцелуй то одному, то второму, то снова первому. И ждала, когда они подхватят меня на руки и унесут в нашу спальню. Ведь до пространственного скачка в сектор триады Альфа-Омега на родину моих мужей, в закрытую галактику Шиарию, были почти сутки. И я уже знала, как мы их проведем. Конец. Обращение от Евы Арманды и Мии Мори. Дорогие любимые читатели, спасибо, что вы доверились нам в этом космическом путешествии. Ваша поддержка дарила нам вдохновение и силы. Мы радовались каждому комментарию, звездочке и награде. Спасибо, что вы были рядом. Очень-очень надеемся, что вам понравилась история, и будем рады любому знаку внимания от вас. Ваши Мия и Ева. В нашем авторском космическом мире, где можно встретить шиарийцев, атлантианцев и, к сожалению, метаморфов, еще много историй. Мы приглашаем вас на них. Первое. К Красноволосый Чезар всеми силами пытается сблизиться со своей парой в книге «Хищник, который меня купил». Вторая. Пропавший брат Чезара уже налаживает связи на земле один в книге «Мой хищный командор».